Алло. Здравствуйте. ООО МКК ГФК, главфинанс, специалист Миташеп Анастасия Владимировна. Наш разговор записывается. Здравствуйте. Скажите, вы Павел Андреевич? Да. Пригласите Павла Андреевича. Нет его. Что еще раз? Нет его. Подскажите, вечером его будет. Нет. А вы кем ему приходитесь? А вы? Это главная финансовая компания Миташеп Анастасия Владимировна. Мы хотели с ним переговорить. А кем приходитесь? Сотрудником, коллегой. Я тоже. А, вы его коллега? Нет, я не его коллега. Я являюсь сотрудником главной финансовой компании. А ему компании. Кем приходитесь? Никем я ему не прихожусь. Вы кем и не я приходите? Никому, и я никем не прихожусь. А почему вы взяли его телефон? А почему вы ему звоните? Живаете? Нет. Потому что он оставлял телефон свой для того, чтобы мы связывались с ним. Ну вот и мне он оставил свой телефон, чтобы я могла ответить на звонки. Подскажите, пожалуйста, у него все в порядке? Да, все прекрасно. Где он работает? Я думаю, что я не вправе с вами обсуждать чьи-то персональные данные. А с кем проживает? Вы слышали, что я сказала? Ну, вы же отвечаете по телефону его. И почему я должна вам распространять его личную информацию? Я прошу вас передать информацию. А сколько вы мне за это заплатите? Для Павла Андреевича, чтобы он как можно скорее вышел на связь с главной финансовой компанией. Я ничего не буду передавать. По телефону горячей линии 8800. Можете даже не диктовать, я все равно не буду запоминать. 88. Дело в том, что Павел Андреевич в сложной ситуации. Да нет, к сожалению, у него никакой сложной ситуации. Только усугубляется. Если бы она надеюсь, была, он бы уже давно вышел из нее. Павлу Андреевичу. Значит, не беспокоит. Информация от компании. Нет, я ничего передавать не буду. Надо. Алло. Алло, здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здрасте. Это отдел по работе с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Ага. Меня зовут Зарев Сергей Владимирович, и идет запись нашего сами диалога. Знак поступает, Мария Вячеславовна, с той целью, что вы уже неоднократно нарушали условия договора. Сейчас можете окончательно потерять доверие компании. На сегодняшний момент сумма задолженности... Платить не буду, идите в суд. Даже не озвучивайте. 24 тысячи. Мне плевать на ваши отношения, на вашу лояльность. Я как не платила, так платить и не буду. Сейчас компания уже необходимо принимать решение, что им надо. Принимайте какое хотите решение, мне не обязательно отчитываться. По поводу суда, это право компании, мы не обязаны. Мне плевать, кроме как по решению суда, от меня вы ни копейки не получите. Право – это ваша обязанность, потом сами разбираться будете. Чьи-то права, чьи-то обязанности. В случае решения суда не в пользу должника, это может вводить с собой еще и возмещение судебных издержек. Что еще больше может увеличить? Я судебный приказ отменю, а с иском вы не пойдете. А если пойдете, то шансы у нас равны. Наша компания перед вами выполнила все обязательства. Я очень рада сейчас, опитесь от счастья. Все то же самое в суде говорите. Не получите вы конструктивной беседы. Опять же повторюсь, что суд – это лишь наше право, мы не обязаны. Мне плевать. Не другое решение, ведь. Я уже сказала. По поводу вашей ситуации. Еще раз вас призываю к конструктивному общению. Я суд сейчас вас конструктивно компания. Нахер пошлю. Не надо меня никуда призывать, я не сатана. Еще раз вас призываю к действию. В противном случае буду вынужден данный долг завершить. Все, давайте, суд завершайте диалог и жизнь свою. А то сейчас начну говно по голове размазывать. Это будет очень неприятно. Решение суда не в пользу должника. Мне вы это уже говорили. Зачем повторяете одно и то же? Но я все равно не верю вашим словам. Нет, не готова с вами. Все, в дупло отползаем. Всего доброго. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания, веб-банкир. Жилкин Альберт Александрович. Цепилма Туменова, правильно? Правильно. Кодовое слово ваше назовите. Не назову. Не назову, это неправильно кодовое слово. Девичья фамилия матери. Не назову. Будете уходить от разговора, правильно я понимаю? Как хотите, так и понимаете. Ну, а почему не хотите поговорить? Не о чем с вами разговаривать. Почему не о чем? Вопрос у вас с нами нерешенный. Это у вас со мной нерешенный вопрос, а у меня к вам никаких вопросов нет. Ну, так если вы с нами не хотите разговаривать, вы, я так понимаю, уклоняетесь от разговора. А это какой-то новый юридический термин, уклонение от разговора? А я говорю, что это юридический термин, не надо придумывать себе. Ну, а зачем вы тогда такими фразами кидаетесь? Уклонение. Я вам говорю. Это чтобы все обосрались вокруг и начали с вами разговаривать? Нет, я хочу просто с вами поговорить. А я не хочу с вами разговаривать. Да заходите в личный кабинет, решайте вопрос в полном объеме. У меня нет никаких вопросов. Зайдите в личный кабинет, увидите. Я заходила и никакого вопроса там не обнаружила. Когда заходили? Я что, отслеживаю это, фиксирую где-то? Ну вот я смотрю, что вы очень давно не заходили, значит, у меня будет заблуждение. Ну и все, значит, оно мне не нужно. 382-ю статью договора цети, почитайте. Ой, я сейчас обосрусь от страха. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка, Шаяна Сергеевна, это вы? Да. Меня зовут Зянкина Елена Александровна, специалист, ведется запись. Звоним по вашим задолженностям. А сейчас это 5 потребительских кредитов. Скажите, почему оплата так и не поступает? И не поступит. А по какой причине? А я на банкротство подала. На каком основании? Девушка, вы дура, что ли? На каком основании гражданин может подать на банкротство? Корректно общайтесь. Банкротство, да, может быть, не принято. А может быть, принято. Длительная задолженность. Это не освобождение от кредитных обязательств. Как это не освобождение? Вы вообще в курсе закона о банкротстве? Или впервые слышите? В курсе. По всей видимости, вы не Очередная... Гений телефонной юриспруденции позвонила, которая в Гражданском кодексе знает только из своего скрипта. Разница сейчас в том, что банкротство может оформлено быть бесплатно, а процедура вся та же самая. Да ты идиотка, какое бесплатное банкротство? Ты почитай условия для бесплатного банкротства. Идиотка. Татьяна Сергеевна, сейчас... Что ты законченная такая? Нахер пошла отсюда, с магнитиком вернешься. Лучше бы банк принял решение о твоем увольнении по статье «Дебилизм». Татьяна Сергеевна, таким, как ты, не место в Сбербанке. Договоры, а не договора. Курица, блин, косноязычная. Договора. Где-то в подворотне выросла. Мать алкашка, отец наркоман, ничего. Я сейчас расцениваю диалог, это как отказ от обязательств. Да ты расценивай как вы хочешь, намерена? Мне вообще плевать, как ты это расцениваешь. То есть вы намеренно отказываете? Дебилка, которая не знает, что такое банкротство, и что такое внесудебное банкротство. Не... Алло. Да? Павел Андреевич, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Иванов Андрей Львович, компания «Кредитер», разговор записывается. А подскажите, Иван Андреевич, я могу услышать? А подскажите, в вашей компании все Ивановы сотрудники? Вы уже пятый Иванов, который звонит. Павла Андреевича пригласите к телефону? Нет, не приглашу, принципиально. Почему? Пока фамилию настоящую не назовете. А номер телефона у вас тогда, который определился? Передайте. И не передам ничего, он... С лаврушками не разговаривает. Пусть связывается с компанией. Мозгом со своим свяжитесь. И фамилию вспомните. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. И, наверное, налево, и вот так еще раз обидим. Алло. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Девушка, это общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Вы Мария Вячеславовна? Да. Мария Вячеславовна, меня зовут Альчикинева Гульнар Сугина. Разговор записывается наш с вами. Мы вам звоним. Гульнар какая? Меня зовут Альчикинева Гульнар Сахтасергена. Вы запомнили? Я не услышала отчество ваше. Я уже представилась, Мария Вячеславовна. Ну так скажите четко. А не так, чтобы я прислушивалась и переспрашивала. Вы можете послушать разговор, Мария Вячеславовна. Еще раз назовите отчество отдельно. Хорошо, Мария Вячеславовна. Звонит общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Альтикиева Гульнара Сахатиевна. Запомнили? А Сахатиевна или как? Да, да, да, да, верно. И что хотела? Мария Вячеславовна, звоню вам по поводу вашей задолженности. Микрофинансовая компания, с кем вы заключили договор займа, это вам клиент. Это нигде нельзя налево. У вас образовался долг. А и там нельзя было налево. Ну, вещайте, вещайте. Мария Вячеславовна, у вас долг на 28 октября 2020 года. Долг у меня один, супружеский. 48. Я его выполняю с завидной регулярностью. Да, и помимо супружеского долга у вас есть еще... Это задолженность, а не долг. Нужно закрывать. Почитайте разницу. Я закрыла глаза на этот Мария долг. Вячеславовна, вы закрыли глаза, а кредитор нет. Да Мария и плевать мне. У вас договор, который я вам напомню, вы заключили с вашим кредитором 23 июня текущего года с просрочкой 111. Ты решил обмануть направо? По требованию кредитора вы... По требованию кредитора вы должны будете оплатить данную сумму долга до 5 ноября. Какими способами будете производить оплату? Не ваше дело. Алло. Не ваше дело, говорю. Здесь же ваши направо варианты, можно? Как вы будете погашать долг? Не ваше дело, говорю. Наше дело как раз таки. Ага. Так как вашим делом занимаемся мы. Да плевать вообще. Договорите, как будете уже закрывать дело. Да не ваше дело, говорю. Мария Вячеславовна. Чего? У вас есть другие ответы? Для вас нет. Хорошо, в любом случае должна буду вас предупредить. В случае неоплаты данного долга кредитору вправе начислить штрафы за несвоевременную оплату согласно 35-го закона. И вот там и вот мы точно направо повернем. Долга, согласно 811 статьи. Но нам бы вот с той стороны бы нам вернуться. Ожидайте последствий. А пока. Алло. Алло. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это почта банка отдел взыскания. У меня зовут Москва Ксения Геннадьевна. По поводу задолженности звоню по карте кредитной. Это 1500. До 5 ноября ее необходимо оплатить. Нет. Поступит оплата от вас? Нет. По какой причине вы не оплачиваете? Не хочу оплатить. Это с чего же это вы перехотели оплачивать? Ну вот так вот пользовались захотела. Пользовались картой, деньгами чужими банка. Да. Весь лимит израсходовали, да. И платить вы не хотите. Да, теперь это попробуйте взыскать с меня. Да, конечно, будет взыскание в любом случае. Угу. Удачи вам. Денежные средства. А вы на что надеетесь, скажите, Елена Васильевна? На какая вам разница, на что я надеюсь? Нет, ну просто так уверяете, попробуйте. Не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Вы в почтобанке работаете? Нет, слава богу. Как бывший сотрудник, тем более почта банк, прекрасно знаете. Что? Как вы взыскиваете? Или судебная нет, практика? Нет, не про это. Суд – это последняя инстанция, куда будет обращаться банк. А, ну тогда удачи вам. Сейчас неустойка начисляется, мы вместе с кредитом информируем комиссию 300 рублей. Срок у вас увеличивается, вы переплачиваете. То есть под запись разговора вы говорите, что вы платить не будете, вы отказываете от исполнения. Нет, я не хочу платить. А по какой причине вы не хотите платить? Я не хочу платить, потому что с точки зрения банальной эрудиции, в наш меркантильный век, век передовых технологий, не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Я ответила на ваш вопрос? Нет, это не тот ответ на вопрос. А, не вам не подходит, да? А мы в игру с вами в какую-то играем, да? По какой причине вы не хотите оплачивать? Я только что ответила. Вы пользуетесь деньгами банка. Уже не пользуюсь, они закончились давно. Вы не заработали, конечно, потому что вы все потратили. И карта заблокировалась, конечно. А тогда зачем вы говорите, что я ими пользуюсь? Вы использовали, конечно, весь лимит. Уже использовала, вот формулируйте правильно. Вы использовали, потратили. И что теперь? Не заработали их, вам их никто не подарил. Ну а вы чего причитаете? Вы сатану сейчас вызовете. Поэтому это ваше обязательство прямое, даже в рамках законодательства вносить оплату. Ну, я плевала на это. Поэтому изыскивайте возможности, вносите денежные средства. У меня есть возможность, у меня нет желания. Пока есть время еще. Ну, значит, после коллекторского агентства появится у вас желание платить. Ну, вряд ли. Ожидайте тогда событий, негативных последствий. Ой, я сейчас как сяду, как начну ждать. Режим хатика активирован. Информация доведена до вас. До свидания. Ну, все, пока. Иричка. Хоть бы микрофон отключили, я же слышу.